А как получила первую зарплату, Татьяна Сергеевна определила ее на квартиру. Зарплата у Катьки была невелика, но и за угол тогда дорого не брали. Как-то она обходилась, еще и матери сотню выгадывала. Татьяна Сергеевна уговаривала учиться, но Катька к наукам оказалась туга, учеба у нее не пошла. Сдружилась с Колей и Стопняком, которого сперва тоже звала дяденькой, а потом вышла за него замуж. Коля лицом был красив, но хромой с детства, может, поэтому застенчив и молчалив. Вскоре один за другим пошли у них дети. Женщины уговаривали: «Хватит уже, не рожай, с ума девка свихнулась!» Катька раскрывала свои большие невинные глаза. «Так, тетенька, куда ж девать-то их, ведь сами рожаются!» «А этот хромой-хромой остругает!» — засмеялась Анна Степановна. «А моя Инка одного родила, больше не хочет! А зачем, — говорит, — нищету плодить?» Евгения Ивановна откровенно скучала, позевывая в ладонь. Иван Михайлович на правах больного подремывал. Вячеслав Николаевич рассматривал часы, забрав их из рук тестя. Анна Степановна расхваливала Анастасию. Тихая, исполнительная, с больными мягкая. «Что ж она у вас так и присохнет в санитарках, как Катька, тетенька?» Евгения Ивановна покрутила головой. «А она будет учиться. Документы подала на подготовительный». Татьяна Сергеевна остро посмотрела на нее. «Какие документы?» Она удивилась, что Анастасия ничего не сказала ей про это. «Она у вас повзрослела, красавицей стала. Случаем не на выданье?» Татьяна Сергеевна поглядела на зятя. «Да нет, Бог миловал, хотя родители теперь узнают последними». «Это верно. Он, моя Инка, тогда письмом известила, мол, вышла замуж, не обижайся, что не зову на свадьбу. Вместо свадьбы, если подкинете деньжат, поедем путешествовать». У нее чуть не за каждой фразой шло «моя Инка». Видно было, что она очень привязана к дочери и старается примаскировать это грубовато осуждающим тоном. Да и дочь привязана к ней, в этом нет ничего странного. Ведь и Наська любит мать без памяти, но и боится. А Инка еще школьница и самые заветные секреты несла матери. Бывало, не вытерпит до вечера, прибежит в больницу, стоят в уголке, шушукаются, хихикают, как подружки. И теперь чуть что звонит матери. А они говорят, а мы говорим, это о делах на работе. А он сказал, а я сказала, о семейных сложностях. Прямо разоряется на телефоне. Татьяна Сергеевна часто думала о подруге. Вот же, сумела, смогла. И с мужем у нее все ладно, и с дочерью. А у меня-то почему все кувырком? Пыталась и не могла разгадать этот секрет. Как-то раз спросила о нем Анну Степановну. Та засмеялась, пожала плечами. «Что ты, какой секрет? Характером я жидковата. Приказывать не могу, а все советую. Вот и весь секрет. Конечно, может, мои советы им ни к чему. Молодые живут по-своему, а все же нет-нет, дай и оглянуться, прислушаются». Евгения Ивановна сказала, что поставит чай, и ушла на кухню. «Если для меня, то не надо!» — крикнула вдогонку Анна Степановна. «Я ухожу, мне в ночь дежурить». Но она все сидела, поглядывая на Ивана Михайловича, а он, уловив тишину, открыл глаза, медленно повел ими, сказал, что хочет лечь. Наверное, устал, а может, опять поднималась температура. Татьяна Сергеевна взбила подушки, и он медленно опустился на них. Анна Степановна наклонилась к нему. «Выздоравливай, Ваня, и жду тебя в гости». Не открывая глаз, он мелко и быстро закивал. Издали казалось, что у него трясется голова. Татьяна Сергеевна проводила подругу, выключила у Ивана Михайловича свет.